Topic 3. Acknowledgements. Тема 3. Выражение благодарности. Thank you, Mr. Director, that you yourself have shown us your exposure. We're pleased that we could have a look at your new production lines. Thank you, Mr. Director, that you yourself have shown us your exposure. We're pleased that we could have a look at your new production lines. Спасибо, господин директор, что вы лично показали нам вашу экспозицию. Мы рады, что смогли познакомиться с вашими новыми производственными линиями. At this exhibition, as I said before, we present our latest models incorporating the latest technological advances in this field. At this exhibition, as I said before, we present our latest models incorporating the latest technological advances in this field. На этой выставке, как я уже сказал, мы представляем наши последние модели. В них учтены последние технологические новшества в данной области. Which countries do you mainly ship your products to? Which countries do you mainly ship your products to? В какие страны вы в основном поставляете вашу продукцию? Mostly to Eastern Europe and some Asian countries. Mostly to Eastern Europe and some Asian countries. В основном в Восточную Европу и в некоторые азиатские страны. We're also interested in buying your equipment. We're also interested in buying your equipment. Мы тоже заинтересованы в покупке вашего оборудования. Fine. Send us your request. Fine. Send us your request. Хорошо. Пришлите нам ваш запрос. I will give you our new catalog. I will give you our new catalog. Я дам вам наш новый каталог.